Но нет, молодые, как всегда, заняты только собой. Болтают, не закрывая рта, как четыре плохо закрученных крана, из которых противно капает вода. «Что случилось, папа? Ты плохо себя чувствуешь?» — спросила Франсуаза. «Нет-нет, устал немного, наверное». «Я хотела бы показать тебе ответ домовладельца относительно обмена квартирами». «Он у тебя с собой?» «Я не сообразила принести его. Так глупо». «Не страшно. Приходи в воскресенье к 3 часам, и мы все обсудим». «Вы не уезжаете в конце недели в Бромей?» «Нет», — ответила за мужа Кароль. Филипп, не вмешиваясь, смотрел на нее с печальной задумчивостью. Разговор возобновился без его участия. Так прошел еще час, после чего дети, наконец, собрались уходить. Филипп остался наедине с Кароль посреди слишком просторной гостиной в абсолютной тишине. Он внезапно осознал, что весь этот день, начиная с обеда в Порфире и до этой минуты, был медленной подготовкой к одиночеству. Кароль была здесь, он мог смотреть на нее, мог коснуться рукой, но она словно перестала существовать для него. «Какие они милые», — сказала она. «Такие простые и веселые. Признайся, было бы досадно отказаться от сегодняшней встречи». «Тебе возможно, но мне этот ужин показался невыносимым. Я не умею притворяться, Кароль. Когда мне плохо, я должен быть один». Она подошла ближе, встала перед ним, дерзко задрав подбородок, положила руки ему на плечи. «Совсем один?» — спросила она. «Да, Кароль». «Значит, мне нужно оставить тебя?» «Я не это имел в виду», — пролепетал он в ответ. Кароль смотрела на него с насмешливой и нежной настойчивостью. Незаметно они сделали шаг навстречу друг другу. Губы Кароль приоткрылись. В мельчайших подробностях повторялась вечерняя сцена, произошедшая между ними некоторое время назад. Зачем ей отдаваться ему теперь, когда она объявила, что любит другого человека? Что это? Компенсация? Акт милосердия? Прощальный подарок? Он почти прижимал ее к себе. Теплую, похотливую, умелую. Их губы соприкоснулись. Филиппу показалось, что у него в мозгу лопнула какая-то жилка. Сделав над собой нечеловеческое усилие, он оттолкнул Кароль. «Нет», — произнес он, — «только не это. Отныне никогда». Она улыбнулась жалостливо сочувствующей улыбкой, безвольно уронив руки. «Очень жаль, Филипп. Как же ты заблуждаешься?» Мгновение спустя она исчезла в своей комнате. У Филиппа задрожали ноги, и он упал в кресло. Эта победа над собой лишила его сил. Взять назад свои слова, постучать в дверь ее спальни, умолять открыть. Он чуть было не поддался искушению, но постепенно самообладание вернулось к нему. По мере того, как плоть смирялась, разум освобождался. Отстранившись от сиюминутности, он представлял себе, что будет дальше. Будущее без Кароль, пропасть, нонсенс, медленное удушение. Он отправился в свой кабинет, сел за стол и захотел умереть. Все было так просто. Прощальное письмо, маленькое черное круглое отверстие револьверного дула у виска, взрыв тысяч солнц, конец всех проблем. Тянулись минуты, последние. Только от него зависит, когда нажать на курок. Немедленно или чуть позже. Нет, он не станет себя убивать.